По случаю 52-й годовщины со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи 2 июня в Перу состоялись церемония открытия выставки книг, фото, вышивок и изделий прикладного искусства нашей страной и кинопросмотр о Гвинее «Публичная отчитка». В зале выставки выставлены фотоснимки великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. На кинопросмотре был продемонстрирован наш документальный фильм «Моя Родина одерживала победу за победой силой единодушной сплоченности»,